Глава 8. Золотая хищница мгновенно поднялась и, зарычав, резко кинулась наверха, не страшась, в прыжке ударяя лапой. Волк взвыл и отпрыгнул назад. Он знал, что с самбаркой не справится, но чувствовал, что перед ним молодая самка, а значит, ее можно одолеть, если действовать сообща. Вехр внимательно наблюдал, замечая каждое ее движение, понимая, что она действует спонтанно. Цель манила к себе, и тигрица сделала прыжок, как вдруг почувствовала удар по спине. Она крутанулась, отмечая трех охранников, двое из которых стояли с мечами, а третий с вилами, находящийся совсем рядом. Улавливая движение, самбарка зарычала и встала на две задние лапы, нападая передними. Удар в бедро острыми кольями от вил оказался сильнее, чем в предыдущий раз. Крутанувшись, тигрица бросилась на Тасхара, кусая за руку, отчего он закричал. Она желала продолжить, но боль в животе заставила взвыть. Волк вцепился в левый бок, прокусывая зубами, желая вырвать кусок. В страхе за свои жизни солдаты начали наступать на тигрицу с одной целью — уничтожить. Никто из мужчин не понимал, как волк оказался главным карателем, но сделали вывод, что король об этом знал. И сейчас важно окружить и убить оборотня. Они осторожно наступали на зверюгу, поднимая мечи, желая разрубить опасную тварь. Тигрица открыла пасть и зарычала на волка, мгновенно ударяя лапой и откидывая в сторону. Пошла на него, но внезапно рухнула на солому, выдавая хрип от невыносимой боли в области живота. Она тяжело дышала и только хотела подняться, чтобы укрыться от нападавших, как услышала страшный звук. Громкое, свирепое рычание заставило всех обернуться и уставиться на огромного черного тигра. Он представлял собой воплощение ярости, ужаса и невероятной силы. Свирепый хищник с желтыми глазами, в которых горела смерть. Хищник мгновение не двигался, будто давал возможность оценить грозящую опасность и спастись. А потом с невероятной быстротой бросился на солдата с вилами, заваливая на солому, мгновенно разрывая горло. «О, боги!» — закричал второй охранник и сорвался прочь, но даже не успел сделать и нескольких шагов, как упал под гнетом тяжелой туши. Он закричал, как только огромные клыки вошли в спину, и жуткий хруст был последним, что он слышал. Лиана открыла глаза и увидела, как черный тигр разрывает волка. Заметив, как дрожит старик, она попыталась подняться, но боль моментально поразила тело. Глянув на окровавленную ногу, она всхлипнула, но поползла. Раздался свирепый рык тигра. Красавица обернулась и увидела, что зверь закончил с волком и устремил взор на деда, который невнятно бормотал себе под нос, пытаясь отползти. Как только тигр сделал шаг, девушка закричала. «Не смей! Не смей!» Зверь не слушал, он резко бросился вперед, кидаясь на деда. «Оставь его в покое! Не смей! Ко мне!» закричала девушка рычащим голосом, не контролируя себя. И когда зверь резко обернулся и медленно направился к ней, поняла, что, возможно, она никого не спасла. После того, как черный зверь убьет ее, снова вернется к старику. Слова Сияры оказались правдой. Он убийца и не контролировал своего зверя. Хищник смотрел ей в глаза, приближаясь ближе и ближе. Лиана старалась не показывать своего страха и, понимая, что ничего уже не изменишь, вытянула руку, не зная, что делает, но чувствуя, что так нужно. Притяжение к самке вызывало ярость в груди убийцы. Зверь зарычал столь свирепо, что Лиана задрожала. Но девушка не выдала даже писка. Она продолжала держать руку, не отпуская ее. Повернув голову назад, самбар на мгновение остановился, будто раздумывая, не вернуться ли. Но, чувствуя непреодолимую тягу, поплелся к девушке. Он потерся шерстью о руку и лизнул ладонь. Послышался всхлип облегчения. Лиана не верила своим глазам. Столь свирепое создание слушалось ее. Она осмелела и, нежно погладив по устрашающей морде, прошептала. «Вот так, Ложись, отдыхай. Огромный самбар закрыл глаза и выдал мурлыкающие звуки. Он медленно опустился и лег рядом. Лиана провела рукой и сказала: «Вернись, Яра, пожалуйста». Зверь зарычал, но когда девушка провела по его черной необычной шерсти, замолк, и через секунду перед ней сидел мужчина. Он непонимающе посмотрел на нее, после на четыре жертвы, которых разорвал его зверь, и, заметив старика, резко поднялся и направился к нему. Лиана закрыла рот рукой, чтобы не закричать. Она была уверена, что мужчина решил сделать то, что зверь не закончил — убить мужчину. Сердце сжалось от страха, причиняя боль. Она с паникой следила за оборотнем и, не желая мириться с его решением, вновь поползла. Но замерла, когда услышала гневный голос оборотня. «Сиди на месте, Лиана». Лиана не желала слушаться, но вдруг поняла, что не может двигаться. Совсем. Мощное давление звериной сущности буквально парализовало. Но ведь она способна сопротивляться. Там, в Соломе, когда она слышала приказ главного карателя, и все в ней взбунтовалось от жестокости и несправедливости. Но девушка смогла выбраться из состояния подчинения. Она оттолкнула мужчину и бросилась наружу, чтобы спасти старика. Дед закрыл лицо руками и пробормотал: «Пожалуйста, только...» Он запнулся. «Детей не трогайте». Сияр не слышал мольбы старика. Он окинул постройку пристальным взглядом и грубо отчеканил: «Спрячь трупы и убери здесь. И тогда никто ничего не узнает». «Но...» — промямлил Тасхар. «Еще немного, и другие солдаты будут здесь». «Вы оборотни? И они, да?» «Нет, они не оборотни, поэтому у тебя есть время». Процедил мужчина и направился к девушке. Он резко дернул ее за плечо, поднимая и заставляя себя не реагировать на боль в темно-карих глазах, произнес: «Из-за тебя нас нашли». Лиана кое-как стояла на одной ноге, стараясь не показать своего плачевного состояния, но, понимая, что он узнает, прошептала: «Прости». «Из-за старика выдала нас». «Но детей бы убили!» — повышая тон, закричала Лиана, ударяя его по груди. «Ну и что? Нас это не касается». Девушка секунду с неверием смотрела мужчине в глаза, удивляясь его черствости, и презрительно выдала: «Твой зверь лучше, чем ты. У него есть сердце». «Мой зверь — убийца, девчонка. И то, что сейчас он не убил тебя, не означает, что потом этого не сделает». Дверь хлопнула, и они посмотрели в сторону. Благодаря чуткому слуху, самбары точно знали, что старик медленно ковылял к избе. Сияр разозлился. Дряхлый Тасхар не послушал его. Он сделал шаг к двери, желая догнать и заставить выполнить его приказ, чтобы не осталось следов. Как вдруг девушка схватила его за руку и проговорила: «Он не справится. Помоги ему». «Нет!» — рявкнул Сияр и дернул ее за руку к себе, отчего она повалилась на него, цепляясь за рубаху. «Ты не можешь идти», — гневно прорычал оборотень. «Чем ты думала? Хочешь вернуться в свое королевство? Если да, то оставайся, я не собираюсь нянчиться». Рявкнул он и направился к двери. Но, схватившись за ручку, остановился и недовольно зарычал. Несколько секунд не двигался, пытаясь усмирить бушующие эмоции, а потом приблизился к ближайшему растерзанному солдату и, схватив за ноги, потащил к укромному месту, где они прятались. Сияр не желал смотреть на девчонку, он пребывал в бешенстве, что из-за нее они потеряли время, и он вынужден помогать ничтожному старику. Когда закончил, подошел к ней и резко подхватил на руки, так и не сказав ни слова. Лиана осторожно обхватила его за шею, избегая взгляда. Она понимала, что виновата, но не могла смириться с тем, чтобы семью повесили лишь за то, что им нечего есть. Где справедливость? Почему боги не видят, как тяжело живут тасхары? Стоило выйти из деревянной постройки, как на них налетел старик, спешивший к ним. Он дрожащими руками протянул сумку и выдохнул. «Тут вот в дорогу, и там лошадь. Так быстрее, а то солдаты с факелами идут сюда». Девушка благодарно улыбнулась и прошептала. «Берегите семью». Дед только хотел ответить, как Сиер схватил сумку и поспешил к лошади, стоявшей на привязи. Мужчина посадил девушку, а сам устроился позади. Он натянул поводья и только собирался отъехать, как услышал женский умоляющий крик. «Подождите! Подождите!» Повернув лошадь к избе, увидел, как к ним бежит худая старуха в длинном сером платье. В руках у нее был шерстяной плед, она протянула и прошептала. «Это вам согреться». Лиана растерялась. В первый раз в жизни она получила подарок. Глянув на непроницаемое лицо мужчины, она кивнула женщине и взволнованно прошептала. «Спасибо». «Я буду молиться за вас», — пробормотала старуха, укрывая ноги девушки, повторяя слова вновь и вновь. Когда лошадь пошла вперед, женщина махнула рукой и пошла в постройку, хватая по дороге вилы. Нужно было убрать кровавую солому, чтобы никто не узнал о том, что случилось. Дорога продолжалась под шумное дыхание бегущей лошади. Через время яркие огни факелов остались позади, и девушка с надеждой смотрела вперед. Чем дольше были в пути, тем прохладнее становилось. Лиана расправила плед и накинула на плечи, радуясь теплу. Мужчина молчал. Он гордо восседал на лошади, погоняя, когда считал необходимым. В его груди зрело недовольство, ведь девчонка очень сильно затрагивала в нем нечто живое, то, что он думал, уже не существует. Но Сияр считал это слабостью, он не желал быть зависимым. А близость с ней срывала все запреты. Разлука разрывала на части. Мысли сами по себе приходили к неутешительному выводу. Лиана — его пара. Но он не желал этого. Всей душой сопротивлялся. Не хотел и презирал себя за эмоции и зарождающиеся ничтожные чувства. Ему противила сама мысль о заботе и нежности. Наивные глупости для слабаков. В конечном счете всегда разочарование и ненависть. Сияр искренне верил, что это временно, пока она находится рядом. Был уверен, что сможет подавить в себе ненужную слабость. Только вот его зверь буйствовал, яростно провоцируя на связку. И возбуждение хищника передавалось ему, в чем мужчина не нуждался, тем более, когда его самого одолевала безумная невыносимая жажда. Он мечтал погрузиться в ее влажное, мягкое тело, врываться мощными толчками, пока не обессилит от удовольствия, а потом поставить метку. Ее нежный цветочный аромат притягивал даже на расстоянии, и ему не терпелось вновь вдохнуть его. Ни с чем не сравнимый, самый желанный. Вдыхая, он сразу возвращался туда, где когда-то был счастлив. В снежную долину, наполненную морозной свежестью, хвойными деревьями, громким шумом потока ледяной воды, спускающейся с вершины горы. Именно там росли чудесные нежные фиолетовые цветы, когда наступало лето. Но это было давно. Так давно, что он забыл. И лишь изредка воспоминания будили его поздной ночью, разрывая душу. Свое совершеннолетие Сияр ждал с нетерпением, как самое долгожданное и особенное в жизни Самбара. Он всегда был лучшим, несмотря на то, что не являлся родным сыном Альфы. И все это понимали. Юноша не мог дождаться ночи, когда луна раскроет истинную силу зверя, который, несомненно, превзойдет всех. Молодой Самбар знал, ни секунды не сомневался в этом. С малых лет мальчик удивлял силой воли, духа и твердым характером, но когда он превратился в черного зверя, то его жизнь рухнула. Появилась ядовитая ярость, отчаянная жажда убивать и неуправляемая агрессия. Он не мог контролировать своего зверя. Мужчина закрыл глаза, вспоминая ужас в глазах матери, которая дрожала от страха, отодвигаясь, проклиная, что он такой же, как отец. Сияр никогда не знал его, не слышал. Ни слова. Мать лишь плакала, убежденно повторяя, что все будет хорошо. Но его первое превращение на обряде посвящения, когда они вышли на охоту, где демонстрировали силу, навыки и зверя, прошло не так, как он мечтал. Хищник не только разорвал трех беловолов сам, но и убил сына Альфа, зверь которого не смирился с огромной мощью простого самбара и напал, решив доказать себе и всем, что он Альфа, и цвет шерсти не имеет значения. Черный зверь победил. Прибежал первым на поляну торжества, где победитель становится Альфой. Весь в крови и с яростью в глазах он был похож на чудовище. Когда зверь ушел, а с ним восторг победы и утоление жажды, он оказался лицом к лицу с ненавистью самбаров Хорма. Мать первая прокляла его, процедив, что скорее умрет, чем будет подчиняться безжалостному убийце. Маделина кричала, и все соглашались с ней, а старый Альфа молчал. Он смотрел в сторону мертвого сына, которого зверь Сияра растерзал, словно тушу кабана, и только горестно выдохнул, что новый Альфа проклят богами, и его изгоняют из Хорма. В тот момент ему ничего не было нужно. Сила и власть, столь желанные и достойные юноши, оказались на грани безумства, что он не мог контролировать. Мать, которую Сияр боготворил, как обезумевшая кричала о своей ненависти, вспоминая о том, кто разрушил ее жизнь. Мать не была самбаркой, не умела превращаться, но она жила среди них. Альфа стаи привел ее в Хорм после того, как почувствовал сильный запах хищника внутри хрупкого тела. Она бы не смогла жить среди тасхаров, плод слишком влиял на беременную женщину. Поэтому он позвал к себе, обещая, что поможет со всем. Маделина удивляла своей невероятной красотой. Черные длинные волосы, стройное тело, нежные изгибы. Ее голос завораживал, а небесно-голубые глаза околдовывали. Мужчине понравилась испуганная, отчаявшаяся сиротка, спрятавшаяся от всех в лесу. Он решил помочь ей, но взамен потребовал быть ласковой с ним и делить ложе. Женщин в Хорме было мало, и они не испытывали преданности и нежных чувств, показывая, что способны сами заботиться о себе, выбирая любовников по своим собственным эгоистичным желаниям. Он знал, что ребенка примут сородичи даже в утробе, он излучал невероятную силу. И как только женщина приложила к груди своего ребенка, через месяц она добровольно согласилась делить ложе Альфы и воспитывать его сына. Два отважных мальчика росли вместе. Друзья, как братья, вечно соревнующиеся и не знающие поражения с другими, их дружба была крепка. Но она закончилась в ночь полной луны. Сияр, как и отец, что он узнал лишь от матери в порыве ненависти в ту кровавую ночь, не умел контролировать зверя, действуя так, как требовал хищник. Он вырезал семью хрупкой девушки и бросил ее в поле, не в силах растерзать. Она молилась о его смерти и надеялась, что сын будет другим. Но нет, Маделина жестоко ошибалась. Заметив, что Лиана начала ерзать, мужчина напрягся, чувствуя, как кровь прилила к чреслам. Он скривился и сцепил губы в тонкую линию, чувствуя, как в паху становится невыносимо больно. Как огонь, который медленно прожигает, не зная границ, безжалостно захватывая все живое. Сладкое, опаляющее желание окутало сознание. Невыносимая пытка — терпеть. А ведь он мог развернуть девчонку и получить желанное удовольствие. Но Сияр знал, что ему будет мало. Ничтожно мало. Ведь стоило к ней притронуться, и он терял рассудок, оголяя животные инстинкты. Почувствовав, как тело девушки обмякло и подалось назад, оборотень осторожно обнял за талию и притянул к себе. Тело напряглось от близости, но он не двигался, только сильнее прижимал, вдыхая запах лаванды в ее волосах, слушая дыхание, которое успокаивало горячее тело. Закрыв глаза на секунду, Сияр нахмурился и поехал дальше, мысленно планируя их путь до Гаторских лесов. Там он отдаст девчонку, и его временные трудности закончатся. Зверь внутри недовольно прорычал. Не сильно, чтобы не разбудить спящую девушку. Но с такой яростью, что сомневаться не приходилось. Хищник не принимал подобного решения. Мужчина усмехнулся. Зверь стал менее агрессивным. Вероятно, через время он сможет его успокоить и даже управлять им.